Бедная Лена. Нина, о чем ты? Захар, что она несет? Ах, он не знает. Ах, он не догадывается. Захар, может быть, объяснишь товарищу? Да что тут объяснять? Захар томился. Видно было, что ему тягостен предстоящий разговор. Он тянул, не начинал. Озаботился вдруг, что вода в канавке сбилась с пути, закружилась, наткнувшись на обсыпавшуюся землю. И он кинулся выручать воду, схватил китмень и начал расчищать завал. Видишь ли, Ростик, Захар пошел вдоль рыка, расчищая его дальше, за дерево зашел, взрыхлил вокруг землю, раз уж китмень в руках. Видишь ли, Ростик, на тебя поступила жалоба. Точнее сказать, донос. Но за подписью вот беда. Под одним деревом землю он взрыхлил, но надо было и под другим взрыхлить, раз уж китмень в руках. Совсем запустил сад, пожаловался Захар, которого теперь даже не видно было, отгородили его деревья. Впрочем, слова его еще можно было разобрать. Понимаешь, если бы это была анонимка, я бы ее просто порвал и бросил в корзину. Доносилось из-за деревьев. Но это не анонимка, это заявление. И за подписью, и с указанием звания, и даже с указанием партийного стажа. Что прикажешь мне делать? Окучивать сад, Захар, сказала Нина. Окучивать и окучивать. Теперь я знаю, как тебя заставить окучивать наш сад. Вот ты сердишься, издалека донесся голос Захара. А мне каково? Он вернулся. Несчастные, с вымокшими ботинками, облепленные какой-то паутиной, волоча за собой китмень. «Захар, прошу тебя, не бросай китмень», — язвительно сказал Нина. «В конце концов, ты всегда сможешь работать садовником». «Я, кажется, подвел вас, друзья», — спросил Знаменский. «Но даю вам слово. Я не знаю за собой никакой вины». «Нас подвел?» — переспросила Нина. Начнем с того, что ты себя подвел. Ну хорошо, скажу я, коль скоро муж мой дипломатически переквалифицировался в садовники. О, дипломаты! Нет, о, мужчины. Итак, Ростик, как выяснилось, ты поселился в доме, где живет одна весьма знаменитая в городе дама. Вернее, не то чтобы живет, но иногда ночует. Хозяин этого дома, говорят, что он весьма странный тип, ее какой-то родственник. И вот она, согласна, доктор Светлана Андреевна, просто прелестная женщина, но, Ростик, что ты знаешь про нее? Нина, Захар вышагнул вперед и китменем ударил оземь. Нина, прошу тебя, не будем касаться чужой судьбы. Как можно, Нина? Ростик, все дело в том, что муж этой женщины, видимо, из породы отвратительных ревнивцев, словом, он написал нам заявление, требуя... «Иногда ревнуют не без повода», — тихонько обронила Нина. «Это его дело. Вызывай на дуэль, черт побери!» — взорвался Захар, смешно как рапирой, взмахнув китменем. «А это мысль», — сказала Нина, — «ведь Ростик у нас шляхетских кровей». «Верно, Ростик. Вызывай ревнивого мужа на дуэль. Впрочем, он старик. Не принято фехтовать со стариками. Но Захар, мой Захар-то каков! Я тобой восхищаюсь, Чижов! Из деревни Чижи Смоленской губернии. Бриттер! Дуэлянт! Браво, Захар!» «Что с тобой, Нина?» — удивленно поглядел на жену Чижов. «А то, мои милые, что эта женщина действительно может сыграть роковую роль в судьбе Ростика. Да и в твоей, мой дуэлянт, муженек, это роковая женщина. А город у нас не так уж велик. У нас все про все знают, даже я, хоть мы тут недавно, все про всех знаю». «Да, согласна, муж у нее не из симпатичных личностей, но он подобрал ее после суда, он подобрал ее, когда она ждала ребенка от другого, он загородил ее собой, а у нее была репутация хуже некуда. Тут, Ростик, лет 12 назад был громкий, громчайший процесс по медицинскому институту.